А ты транслируешь перископ? Да, у нас транслируешь. О, снесли девушку. Простите, Христа ради. Я все, да. А у нас полная открытость. Мы все вообще, что делаем, показываем, чтобы у людей не было никаких сомнений. Ну что, Руслан, мы же здесь тогда попробуем. Да, ради бога, так скажите. Да, очень. Васильевский спуск. Здесь присел. Мы не ограничены. Можно вообще на фоне Спасской башни, да. Правильно, наверное. Любая инфильтрация, это примитивная форма. Вот я ее имею. И инфильтрация. провал, да, и теперь совершенно четко можно просто время засекать, когда оказался медицинским сленгом, да, и я теперь не могу что сказать, что до 5-го, 11-го, 17-го, я не знаю, человек будет обнулён, я не знаю, живём в информационном. Вашего дядю показывают и тут, и там. Имели такую возможность, как мальчик там, в той сказке, сказать, что король голый, а нет возможности использовать. То есть любой мог это сделать, но оказалось, что тем мальчиком оказался мальчик. В общем, я планировал, что такой фильм планировал давно, и специально участвовал в праймере «Парнас» и победил для того, чтобы сделать то, что я сделал. То есть для меня уже победа есть, я вышел на телеканалы страны, и с этих телеканалов сказал то, что я говорю. Важно подготовки к программе «Важные новости». Могли бы для украинского зрителя вот главный тезис повторить вашей избирательной кампании? Главный тезис, что Путина надо отправлять в отставку, Путина и Путина, потому что это человек, это президент, который на многие раз совершает уголовную наказание. То есть он устроил войну с украинским народом, на многие раз народом Украины. Войну с суннитами, которые воевали с шиитами более тысячи лет. И мы в эту войну влезли. Зачем нам эта война, когда в России больше 20 миллионов суннитов? И нам воевать где-то с суннитами, которые выживают в России. И то, что он продолжает делать, это абсолютно безумие. С одной стороны, у него Эрдоган друг, потом становится врагом, потом снова становится другом. У него друг Китай, который железно претендует на нашу территорию. И враг украинский народ, который является братским народом, который вообще не отдельно русский народ, не украинский, не белорусский. Для меня это дикость. Поэтому я четко последние годы настаиваю на том, что Путин должен уйти по любому, любым путем. Лучше, конечно, если не будет импичмент, а потом приходит соответствующий, который не заслуживает. Вячеслав Вячеславович, ну вот многие говорят, что результат выборов лет определен, что Единая Россия получит 99,9%. И якобы оппозиция принимает это вообще тем не участие в выборах, только легализирует этот процесс. Что вы думаете об этом? Цивилизация выборов, это то, о чем мы говорили сами еще год назад, что, вероятно, все не будет принимать участие для того, чтобы не легитимизировать эти выборы. Но видите, нас выборы сейчас не интересуют. Нас интересовала возможность инфицировать инфу. То, что мы инфицировали. 82% избирателей не доверяют мне. Я разрешил ему критиковать. Сейчас уже 82%. Конечно, не 80%. И до этого не 82%. И до этого это было меньше половины. Но сейчас это можно. Сейчас они, что можно ему критиковать, что можно сказать, что он во всем виноват. И если я могу один пример привести на наше... подвижник наш, Вера из города Чапаевска, пришла на рынок, чтобы там что-то не видела представителя детей России. Она парень, который ответил, и она говорит, ну, зачем мне голосовать за Единую Россию, там, она во всем виновата. Говорит, нет, не она во всем виновата. Знаете, все, акценты сместились. Теперь есть тот, который должен за все ответить. На самом деле, так оно и есть. Если ты взял всю полноту власти на себя, если ты фактически ее узурпировал, значит, ты должен отвечать за все абсолютно. За то, что там, я не знаю, горят дома с детишками, за то, что дети травятся и тонут, за то, что падают качели. И там эти ворота на тетиве, у нас постоянно это происходит. За то, что разворовывают деньги, за то, что у полицейского нашли денег там с лишним миллиардом. За все ты отвечаешь. А вот этого дерьма столько, что... Блин, меня не ленит, пора ухать. Что? Я могу вас спросить по поводу пива? Объединить